Андрей. Андрей стоял напротив Бакрина. Посередине площадки горел костер. Бакрин замер за его размашистым пламенем. Андрей сощурился. Как раз перед его приходом Василий растворил в алюминиевой кружке несколько квадратиков шоколада. Готовил себе горячительный и питательный напиток, стервец. Но пахло вкусно. На Андреев крик он послушно поднял руки, выронив кружку. Коричневая густая жижа медленно вытекала на пол, пока они приглядывались друг к другу в свете костра. «У тебя бледный вид», — усмехнулся Андрей. Под глазом у гения красовался синяк. На щеке огромная свежая царапина. Одна нога неестественно вывернута в сторону, то ли сломана, то ли вывих. «Это не ты», — хрипло сказал Бакрин, усмехнувшись в ответ. И, увидев, что Андрей не понял, о чем он, добавил: «Это ведь не ты понял про Энгра. Это та девочка, что приходила ко мне в дом инвалидов». Андрей поглядел на него из-под лобья и готов был уже настоять на своем авторстве, когда Бакрин приветственно улыбнулся кому-то за его спиной. «А вот и она. Милости просим, стажер». «Какого черта ты тут делаешь?» — в раздражении обернулся Андрей. И никогошеньки не увидел. Зато услышал шорох и, повернувшись обратно к Бакрину со словами «Что за бред?», не увидел и Бакрина. И тут раздался хруст и грохот где-то там, внизу, в почти непроницаемой тьме. Андрей лег животом на достающую ему почти до пояса обвалившуюся стену колокольни. Он прыгнул. Бакрин прыгнул, как прыгал на спор с соседской девчонкой в детстве. Он опять обвел его вокруг пальца. «Маша!» — заорал Андрей не своим голосом. «Он спрыгнул! Стреляй!» И услышал, о нет, как она, спотыкаясь, бежит вниз по лестнице. Он со злостью ударил кулаком по старым кирпичам. Ну, когда, в конце концов, она научится его слушаться, хотя бы в том, что касается работы. Переломает он тут и ноги, и голову. И Андрей, больше не размышляя, сгруппировавшись, прыгнул вниз. Приземлился на крышу сарая, покрытую слоем гниющих листьев, и соскользнул на землю. Вся операция заняла не более 20 секунд. Руки были ободраны, ребра болели, но это все ерунда. Потому что он увидел, как убегает, припадая на одну ногу Бакрин. Андрей вскочил и помчался за ним. Бакрин забежал за сарай. Капитан повернул за ним и вдруг получил сильнейший удар под дых и упал на колени.